Глава 23. Почему-то все убеждены, что лучший доктор – время. Ложь. Проходит неделя, за ней вторая, третья, месяц. Я научилась улыбаться, научилась приводить себя в порядок с утра и красиво одеваться. Научилась не обвинять себя в том, что случилось. Научилась разговаривать с близкими, чтобы у них не возникало вопросов о моем настроении. Делать вид, что меня интересует фильм или книга. Я даже перестала ждать. Но боль никуда не ушла. В груди по-прежнему холод и тяжесть. Словно мне кто-то на шею повесил огромный груз. Он сворачивает мои плечи, и мне стоит огромных усилий держать спину ровно. «Не хочешь съездить на пляж?» – предлагает Есения, передавая глубокую чашку с картофелем. Наша Ирина ушла в отпуск, и мы вторую неделю хозяйничаем на кухне. В отличие от меня, Есения отлично справляется с готовкой. А у меня почетная миссия чистки овощей. «Зачем?» – спрашиваю я. «У нас есть бассейн». «Ну, не знаю, мне кажется, там будет веселее. Возьмешь с собой Юлю, мы купим вареной кукурузы, трубочек со сгущенкой, будем объедаться и валяться под солнцем. Ну, как идея?» «Да и Егор не против. В воде не так болит нога». «Можно?» – я улыбаюсь фальшивой улыбкой в ответ. «Вот и супер. Вечером поговорю с Марком, а ты позвони подруге». «Я поеду без нее», — отвечаю я. «Так будет даже лучше», — тут же реагирует Есения. «Отдохнем семьей», — добавляет она неуверенно. «Да, семьей», — подтверждаю я. «Мне не хочется обижать невесту брата. Марку очень повезло с ней. Надеюсь, он понимает это. Очень надеюсь. Если он совершит ошибку, позже будет жалеть». А Есения не из тех, кто с легкостью прощает. Мы с ней в этом похожи. Правильные и гордые. Юлька говорит, что слишком правильные и гордые часто несчастны. Возможно, она права. Есения достает из холодильника тушку курицы. Я морщусь при виде желтоватой кожи, сосредотачиваюсь на картошке в своих руках. От чего-то во рту скапливается слюна. Мне хочется ее выплюнуть. Я откашливаюсь. «Давай просто потушим курицу с картошкой. Сытно и вкусно», — предлагает Есения. «Я за», — отвечаю я, зажмурившись. «Да что ж такое?» — шепчу. Она подходит ко мне, склоняется. «Все хорошо?» «Да», — спешу я заверить. Открываю глаза, и тошнота скручивает желудок спазмом. В руках Есении обрезки куриной кожи, что она кидает в ведро у моих ног. Я бегу к раковине и оставляю в нем содержимое желудка. Хорошо, что с утра я пила только чай. «Умойся холодной водой», — Есения дает мне совет. «Я сейчас уберу». Она мечется между разделочным столом и ведром, скидывая упаковку от курицы. Уже нарезанные куски собирает в пакет и закидывает в морозилку. «Спасибо», — хриплю я. «Идем, провожу тебя в спальню». Она приобнимает меня и ведет к лестнице. «Это в первый раз?» «Нет», — признаюсь я тихо. «Третий. 2 дня назад впервые вырвала». «Лиза, вы...» Она подбирает нужные слова. «Да», — отвечаю я, сглатывая горечь. «Секс был, и не раз». «О, Господи!» «И я понимаю, что со мной происходит». Мы входим в мою комнату. Я сажусь на кровать, приваливаюсь к изголовью. «И что теперь делать?» — спрашивает Есения, опускаясь рядом со мной. Берет за руку, сжимает пальцы. «Ничего». «Что значит ничего? Ты поговоришь с ним?» Я отрицательно кручу головой. «Так же нельзя». «Можно». «Он должен знать, или ты...» Она смотрит на меня выжидающе. «Нет, я не пойду на аборт. Поэтому я ничего и не скажу Сизову. Я не знаю, как он отреагирует. Ему не нужна я, а значит, не нужен и этот ребенок. И ты обещай». Я перехватываю ладонь Есении. «Что никому ничего не расскажешь. Ни Марку, ни Славе, никому. Пообещай». «Пообещай, Еся! Я тебя умоляю, пообещай!» «Обещаю», — сдается она. «Но будет очень тяжело. Марк, он не простит Сизову. Я боюсь представить, чем все может закончиться». «Я знаю, я понимаю, и поэтому прошу молчать. Я скажу сама, когда срок уже будет большим». Есения плачет вместе со мной. «Ты поломаешь себе жизнь», — говорит она. «Но ты же не поломала», — отвечаю я. «Не отказалась от брата. И я смогу». «Это другое». «Нет, это то же самое. Частичка любимого человека». Есения сдерживает слово. Молчит. Я вижу, как ей сложно врать моему брату. Я и сама не знаю, как смотреть ему в глаза. Как сказать, что третий месяц ношу под сердцем крохотную жизнь. Марк ведь спросит, кто отец ребенка, а я не смогу ответить на этот вопрос. Но скоро нельзя будет скрыть очевидный факт. Я спускаюсь в гостиную. Меня останавливают слова брата. Сизов уезжает. Как уезжает? Интересуется Есения. Я не знала. Зачем она интересуется Славой? Неужели хочет рассказать о моей беременности? Она же обещала молчать. Осталось еще немного. 10 дней до срока, когда меня не смогут заставить совершить преступление. Я и сам не знал. Случайно дошли слухи. Какие-то проблемы в израильском филиале. Говорят, мать Льва Петровича отошла от дел, а поставленные на должность не справляются. В деле ведь всегда нужен тот, кто будет заинтересован. «Неожиданно», – произносит она, а я прислоняюсь к стене. Ноги не держат, и перед глазами белые вспышки. «И надолго он уезжает?» «Вроде как. Возможно, навсегда». «Навсегда», – повторяю я за ним одними губами. «Мне бы чувствовать облегчение, но не выходит». «Странное решение», – голос Есении поник. «Ну, работа, тем более если это контора, семейный бизнес. Бросить нельзя», – рассуждает Марк. «Это его будущее и будущее его детей». Я вздрагиваю и накрываю живот руками. «У Сизова будет ребенок?» Вопрос Есении бьет жаром по затылку, и я медленно сползаю на пол. «Да откуда мне знать? Я сказал теоретически. Тем более он едет с невестой. Логично, что в будущем у них появятся дети». Мне хочется кричать, чтобы они замолчали, перестали разбивать мое сердце, оставили живой участочек, что будет биться для моего малыша. Моего. Я не предам его. Ни сейчас, ни в будущем. Сохраню. Буду жить ради него. Он не почувствует недостатка любви отца. Я буду любить всей душой. Любить за двоих. Продолжение истории в книге «Ее запрет».